Глава 18. 2 августа 2022. Мила. «Вы уверены, что были в Марфине 26 июля?» — спросил Константин Спиранский, доставленного к нему в кабинет водителя такси. «Конечно. У меня знакомая там живет, вдова моего друга, который погиб в прошлом году. Я помогаю ей, чем могу. У нее 2 детей. Вот я и навещаю ее иногда. У нее в Марфине свой дом. Если что сломается, где ремонт нужен, она звонит мне. Никогда с пустыми руками не приезжаю. Всегда везу из Москвы продукты, да и деньгами помогаю. 25 июля у ее младшего сына был день рождения. Я подарил ему огромного такого плюшевого медведя, конфеты. А Сашка такой торт испекла. Короче, посидели, соседи пришли, сестра ее с детьми приехала. Я заночевал там, а на следующий день, 26-го, отправился обратно домой. Так что можете у нее самой спросить. Я точно был в Марфине 26-го числа. И кого вы подвозили на обратном пути в Москву? Девушку. Я так понял, что у нее в Марфине хозяйственный магазин. Она всю дорогу рассказывала мне о нем, как будто бы мне было это интересно. Но, с другой стороны, подумал я, молодец девчонка, сама бизнесом занимается, какие-то лейки-шланги продает. Бывает. На заказ что-то привозит для конкретного человека. Как она выглядела? Да, обыкновенно. Говорю же, молодая, симпатичная такая, в бейсболке, в темных очках. На ней еще шорты такие были, короткие. Ноги стройные, правда, совсем белые. Я еще подумал тогда, что она, бедолага, вместо того, чтобы летом загорать на море, торчит в своем магазине, нюхает запахи всех этих удобрений. Я как-то привозил из Москвы Сашке, ну, этой знакомой своей, пакет с куриным пометом. Главное, пакет такой большой, желтый, фирменный, герметичный. А запах от него хоть всех святых выноси. Потом сутки машина воняла, клиенты жаловались. Во что она была одета? Майка черная, грудь что надо. Короче, секси девчонка. Понятно. А куда она ехала, не сказала? Вернее, к кому? Нет, ничего такого не говорила. Я высадил ее в Крылатском, возле перекрестка на Осеннем бульваре. Она прямо туда, в магазин, и направилась. Я, честно говоря, даже оглянулся, чтобы посмотреть на нее. Думаю, какая красивая девушка, такие ножки. Может, думаю, пойти за ней, познакомиться. Высокая, стройная. Классная девчонка. Коста слушал его и пытался сопоставить услышанное с фактами. Ольга Загуменная была убита как раз 26 августа. И убили ее в Марфине в своем доме. И как же она тогда могла отправиться в Москву? Кому? Зачем? Он проверил, поговорив с ее сестрой Мариной. Никого из близких родных или знакомых, проживающих на Осеннем бульваре, у Ольги вроде бы не было. Хотя, с другой стороны, разве может ее сестра быть знакома со всеми ее знакомыми и знать их адреса? Да мало ли какие дела могли быть у Ольги в Крылатском. Но рассуждения эти были все равно какими-то отстраненными. Ясно же было, что в такси была не Ольга. Судя по тому, что рассказывал ее сожитель Игорь Засухин, Ольга, во-первых, никуда не собиралась, во-вторых, с какой стати ей сначала пришлось сесть на велосипед, потом брать такси, если у нее есть своя машина. Причем машина, Коста выяснил, на ходу, с ней все в порядке. И еще момент. Ведь такси девушка не вызывала через приложение Яндекс.Такси, а значит, не засветила номер своего телефона и номер банковской карты. Хотя, конечно, она могла расплатиться и наличными, что она, собственно говоря, и сделала. И если это была не Ольга, а другая девушка, которая пыталась выдать себя за нее, то ей просто крупно повезло, что ее подобрало случайное такси. «Скажите», — продолжал Коста, допрашивая водителя, — «когда вы забирали девушку, вы не видели рядом с ней велосипеда? Может, на траве, в кустах?» «Нет, не видел». Вы можете показать на карте точное место, где подобрали ее?» «Могу». Коста открыл карту на телефоне, увеличил картинку, и водитель показал примерное место рядом с железной дорогой, где подобрал пассажирку. Коста сделал скрин карты, поблагодарил таксиста и отпустил его. В допросную привели Засухина. С помятым, испуганным лицом выглядел он неважно. «Константин Родионович, я не убивал. Я любил Олю. Да и зачем мне было ее убивать? Я виноват лишь в том, что, зная, что ее нет дома, понимая, что с ней что-то случилось, я испугался и вместо того, чтобы позвонить в полицию и сообщить об этом, приехал, чтобы забрать все. Бес попутал». «Бес ли?» Коста строго посмотрел на подозреваемого. «А может, кто другой вас попутал?» Засухин закрыл ладонями лицо и тяжело вздохнул. «Понимаете, Засухин, если сейчас вы поведете себя неправильно, сглупите и начнете выгораживать вашу знакомую, то вас просто посадят». Игорь все еще молчал. Он уже опустил руки на стол и теперь сидел, уставившись в одну точку, соображая, как ему лучше поступить. Даже мысль о том, что ему нужен адвокат, пока что не посетила его. Он был окончательно растерян. «У вас есть адвокат?» — спросил его Коста. Но и тогда он не среагировал правильно. «Вероятно, — подумал Спиранский, — у него нет денег, поэтому и не уцепился за возможность посоветоваться с юристом, хотя бы каким-то образом обезопасить себя. Какой-то он глуповатый, недалекий. И чего только нашла в нем Ольга. Красивая, умная девчонка. Доверилась ему, начала строить планы. Если бы она увидела его сейчас, такого жалкого, беспомощного и напуганного. Не говоря о том, — подумал Коста, — каким мерзким он выглядел в момент задержания в доме, который он грабил. «Как зовут вашу бывшую девушку?» «Какую еще девушку?» — скривился, словно от боли, Засухин. «Девушку, с которой вы встречались до Ольги, и которая, после того, как вы с ней расстались, продолжала звонить вам, что сильно нервировало вашу новую подругу. Ведь нервировала?» «Да». «Я хоть и не брал трубку, но она все равно продолжала звонить. Мне надо было бы встретиться с ней самому и поговорить, объяснить, что у меня теперь другая девушка, что я люблю ее и собираюсь на ней жениться. Но как представлю себе этот разговор, короче, как против шерсти. Неприятно все это. Не хотел просто портить себе настроение. Понимаю, поступил не по-мужски. Получается, просто бросил и все. Она любила, а я бросил. Может, она беспокоилась, думала, что со мной что-то случилось. Короче, я поступил нехорошо. Да и Оля нервничала. Она сказала, что я должен позвонить сам Миле и поговорить с ней. Так ее зовут Мила?» «Да». Он снова скривился и, словно от сильной боли, принялся втягивать, шипя, воздух сквозь нижние зубы. И так все это по-детски выглядело. В эту минуту Засухин был похож на мальчишку, содравшего при падении коленку, и теперь шипящего воздухом от боли и страха. «Ольга спрашивала вас адрес Милы?» «Да». «И вы сообщили?» «Да». «Вы понимали, чем может закончиться их разговор? Разговор двух соперниц?» «Конечно, понимали. Вы знали характер Ольги. Она девушка сильная, уверенная в себе. И если уж решила поставить на место соперницу, то сделала это, верно?» «Она рассказывала вам, чем закончился их разговор с Милой?» Игорь кивнул и отвернулся. «Расскажите, как прошла их встреча?» «Ну, в точности сказать не могу. Думаю, наговорили друг другу. А ведь вы могли предотвратить все это, если бы сами встретились с Милой и поговорили. Вы понимаете, что Ольга могла сказать лишнего Миле? Она могла вызвать в ней жгучую ненависть? Коста поймал себя на том, что сошел с официального формата допроса на человеческий и теперь пытался вызвать в Засухине тоже какой-то душевный отклик. Он хотел пробить его тупость и страх, заставить его прочувствовать все, что с ним произошло, сердцем. «Да, она рассказала мне в подробностях, как прошла встреча. Оля унизила ее. И каким же это образом? Что она ей сказала?» «Ну, во-первых, она приказала ей прекратить звонить мне. Я знаю, как Оля может это делать. Понимаете? Не попросила, а именно приказала. У нее не застрянет. Она, когда нужно, бывает грубой. Была. Знаете, вот сижу здесь перед вами, и мне не верится, что ее нет. Она для меня осталась там, в том доме, в Марфине». «В доме, который вы ограбили?» — не сдержался Коста. «Так как она ее унизила?» «Мила, красивая девушка?» «Да, с внешностью-то у нее все в порядке. Дело не в этом. Просто я рассказал Ольге, что Мила должна была где-то заработать 5000 евро, что она долгое время кормила меня обещаниями, пока я не понял, что она просто разводит меня, пытаясь удержать. Что никаких денег нет и не будет. Ни я, ни Оля, конечно, не знали, что это вообще может быть за работа, за которой простой девчонке вот так взяли, да и отвалили целую кучу бабла. Вот Оля и сказала ей, что, скорее всего, Миле предложили сняться в порно». Коста присвистнул. «Да уж, сказанула так сказанула. Ударила, получается, ногой в живот. Оскорбила. Мало того, что приехала и похвасталась тем, что отбила у Милы парня, так еще и отправила ее на панель, записав в шлюхи. Как они расстались? Не подрались?» «Нет». «Как вы думаете, Мила могла нанести ответный визит Ольге?» «Не знаю. Может, Ольга не все мне рассказала, и там было еще что-то такое, не знаю. Расскажите еще раз, что произошло в день убийства Ольги, когда она пропала». Засухин вяло повторил свои мытарства в тот вечер 26 августа и попытки найти девушку. «Вы нашли ее велосипед и поняли, что с ней случилось что-то серьезное, так?» «Ну да». «Вы можете показать точное место, где нашли велосипед?» «Могу». Коста проделал точно такой же трюк с картой Марфина, и Игорь показал практически то же самое место на дороге неподалеку от железки, что и водитель такси. Получалось, что девушка, предположительно Мила, убив Ольгу, взяла ее велосипед и покатила в сторону железной дороги. При этом она могла переодеться в одежду убитой, почему бы и нет. Бросила велосипед в траву и пересела в такси, где, болтая о лейках и шлангах, упорно изображала Ольгу. Причем делала она это, скорее всего, для того, чтобы ее долго не искали, не тревожились. Чтобы в случае, если ее долго не будет, нашлись свидетели, которые подтвердили бы, что она поехала в Москву. Этим свидетелем мог быть любой местный житель, которого бы она встретила на своем пути, плюс, конечно, водитель. И сделала она все это для того, чтобы труп Ольги подольше находился в саду. Но зачем? Может, она сделала это для того, чтобы и у нее у самой было время все обдумать или вообще сбежать? Знала ли она о том, что Игорь вернется к ней, напуганный, попросится к ней под крылышко? Вероятно, она достаточно хорошо знала его, чтобы предположить именно такое развитие событий. Или же они изначально были в сговоре, и Засухин, присвоив себе кредитные деньги Ольги, если это вообще возможно, конечно, собирался потратить их вместе с Милой. Вы можете назвать фамилию Милы?» «Да, могу. Базарова. Людмила Базарова». Видно было, что он делает над собой усилие. И вдруг его словно озарило, словно до него только что дошло, что его предали, подставили, и он воскликнул. «Да это же она отправила меня туда, в дом. Сказала, что раз Ольги там нет, так чего медлить-то? Ясно, что с ней что-то случилось, что вскоре там появится полиция, что дом обворуют. Да-да, она так и сказала. Полиция?» Словно точно знала, что Ольга уже никогда туда не вернется, что она умерла. Поэтому полиция. Что надо поехать туда и взять все ценное. А я был так напуган, что не знал, что мне делать. Как-то все сразу рухнуло. Ольга пропала, велосипед валяется в траве. Ольга, она была такая серьезная, ответственная, всегда делала все точно и по плану. Если бы с ней что-то случилось, она обязательно позвонила бы мне, если бы физически могла. Понимаете? Я испугался настолько, что единственный человек, к которому я мог поехать и который принял бы меня, я в этом был просто уверен, — это Мила. Она любит меня. Она слабая. Она все простит. Вот Ольга бы не простила. А Мила, она такая. Безвольная, что ли? Я приехал к ней, попросил прощения, хотел, чтобы она поддержала меня. И я не ошибся в ней. Она меня душевно поддержала, накормила, сказала, что мне нужно делать. А я, в благодарность за ее любовь ко мне, отдал ей все те деньги, что успел прихватить с собой, когда уходил от Ольги. Сказал, кажется, что мы поедем с ней на море. Мне всегда было с ней хорошо. Мила, она надежная. С ней тепло. Она ласковая. И если бы у нее были деньги, я никогда бы ее не бросил. Коста был потрясен таким жутким, обезоруживающим откровением парня. Вот так взять да и признаться в том, что ты сволочь. Ведь это же она направила меня в Марфино за деньгами и драгоценностями. «А потом», — усмехнулся Коста, — «она, прикинув, когда вы уже будете там, позвонила в полицию и сообщила, где находится труп. Вот поэтому вас и повязали прямо там, на месте преступления». «Но зачем она это сделала? Она же любит меня. От любви до ненависти, сами знаете». «Получается, что она убила Ольгу и решила избавиться и от меня, посадив в тюрьму? Отомстила, типа?» Он криво улыбнулся. Губы его дрожали. Он так много говорил, что голос его осип. «Но с другой стороны, теперь же вы понимаете, что это не я ее, того». «Где проживает Мила?» «На Осеннем бульваре. Номер дома не помню, но могу показать». «А что вы вообще можете сказать о ней? Что она за человек?» «Да нормальная вроде бы девчонка». «Кем она работает? Где?» «Да вроде бы нигде. Знаю, что она когда-то давно окончила парикмахерские курсы, работала в салоне, но потом там случился конфликт. Кажется, она какой-то клиентке отстригла мочку уха. Потом кассиршей в супермаркете работала. Там к ней вроде бы приставал какой-то парень из руководства. Когда я жил у нее, она искала работу, но такую, где не надо работать. Не пыльную, понимаете?» «Вы не работали, она не работала. На что же вы жили?» «А у нее родственница где-то за границей живет. Вот она ей иногда подкидывала деньжат. А до этого ей достались нехилые деньги от покойной матери, которая жила и умерла где-то, кажется, на севере». После допроса Коста вызвал оперативников, чтобы они вместе с Засухиным отправились по адресу, где проживала Базарова.